Отреагировав на сигнал таймера, с трудом открыла глаза. И неудивительно, бурная ночь совсем не позволила выспаться. Константин вернул меня домой под утро. За пару часов до ежедневного призыва пробудиться и отправляться на работу. Обычно я просыпалась бодрой и решительно собиралась в офис семейной компании. Работа стала смыслом жизни, единственным, что заполняло пустоту. Но сегодня... Сегодня все было иначе. Вставать не хотелось. Прикрыв глаза, я погрузилась в воспоминания о собственных ощущениях. Иного мне было не дано. Сегодняшняя ночь стала первой, которую мы провели действительно вместе. Не жалкие мучительные полчаса, наполненные холодом и мукой, а долгие часы и упоительный жар страстной близости. Я, трижды отдохнувшая, пробуждалась рядом с ним во тьме, чтобы попытаться приникнуть теснее. А он словно и не спал вовсе. Каждый раз мгновенно отзывался на мой призыв. Прикасаться к своей спине не позволял, перехватывая мои ищущие руки, но и не отправлял меня назад. Каждое из этих пробуждений приводило нас на пик удовольствия, даря упоение телесной близостью. Говорить о чем-то большем между нами было рано, но даже это, обретенное нами на физическом уровне взаимопонимание, приносило мне умиротворение и чувство довольства. Работа сегодняшним утром отошла для меня на второй план. Все вытеснила загадочная личность моего супруга. Он более не воспринимался мной монстром. Гав! Требовательный лай, и в мою ладонь уткнулся влажный нос, напоминая мне об еще одной перемене в моей жизни. «Удача!» Распахнув глаза и резко сев, засмеялась я. «Доброе утро!» Так, выгуляв, накормив и наигравшись с питомицей, что только укрепило мое отличное настроение, я отправилась на работу. Сегодня весь мир виделся мне в новом свете. Не раздражали ни люди, ни атмосфера праздника. Весь день я то и дело уносилась мыслями в свои воспоминания, ощущая возрастающее желание вовсе скинуть завесу тайны, узнав своего супруга полностью. Мы связаны, если верить ему, то очень надолго. И впервые я была сегодня рада этому навязанному браку. Не в бессмертии дело, так как вечные муки не могут радовать. Но с ним рядом мне грозят совсем не муки. Это поняла за последние сутки. Чувство близости и тепла наполнило мою душу. Я так ошибалась насчет своего чудовища. Оттого вечером, устроившись на диване с питомицей, советовалась с ней, мучимая нетерпением. «А что, если я нажму рубин первое? Перенесусь к нему? Или это действует только по его желанию, когда есть призыв и рубин нагревается?» «Гав!» Важно и одобрительно откликнулась удача. Она явно поддерживала хозяйку в любых начинаниях. «Решено!» И я надавила на камень на браслете, мгновенно провалившись во тьму, действует. Впрочем, радость оказалась преждевременной. В одиночестве во тьме оказалось неуютно, а сегодня меня не ждали и не встречали. Прошло не меньше 10 напряженных минут, когда я неуверенно топталась в вязком небытие, прежде чем я услышала голос супруга. «Юлия! Ему известно мое имя!» Определенно в тоне его сквозило изумление, но и радость. Именно она придала мне уверенности, позволив набраться храбрости и признаться. «Это не очень плохо, что я перенеслась сама, но вдруг так захотелось...» к тебе. Тьма вокруг безмолвствовала. Это ужасно напрягало, заставив смутиться и отступить. Неужели я ошиблась? И чувство общности и возникшего между нами тепла мне показалось. А может и вовсе. Нельзя являться в мир мертвых по собственной воле. Ты действительно особенная. Наконец откликнулся он. Голос звучал очень тихо. Никто из твоих предшественниц не совершил бы подобного шага. Это немыслимо. Добровольно отправиться к чудовищу. Я поморщилась. Упоминание о предшественницах мне не нравилось, но тут же успокоила себя мыслью. Прошлого не изменить. В моих силах сделать так, что на мне все остановится. Вечность с этим мужчиной. Это мое желание, мой выбор. И не имеет значения, какой он. Мне близка его суть. Признаюсь, без тебя здесь не очень уютно. Немного нервно, отходя от испуга, вызванного его паузой, хихикнула я. В темноте страшно, а в безмолвной темноте тем более. Я могу сделать в этом мире небольшой уголок для тебя. Там будет свет, не совсем настоящий, но похожий. Ты будешь попадать туда при перемещении, хочешь? Естественно. Это очень заманчивое предложение. Была уверенность, к тьме привыкнуть не смогу, но... «А куда я обычно попадаю?» – осторожно спросила я. «В мою спальню». «О, а здесь может быть свет?» «Нет». «Хм, тогда куда я буду попадать в случае согласия?» «Пусть рядом появится твоя спальня. Там и будет светло». С толикой усмешки откликнулся он на мои вопросы. «Это трудно для тебя?» «Нет». Освещение не будет солнечным светом, лишь его имитацией. Но я не смогу приходить и туда. Появляться при свете я могу лишь один день в году. «При свете дня?» — уточнила я, затаив дыхание. «Неужели я смогу увидеть его?» «При любом свете, даже в твоем мире, но в облике человека. На один день в году». «Ясно», — не смогла я скрыть разочарование. «Впрочем, один день вместе в мире живых тоже неплохо. Я постепенно покажу ему все самые любимые и удивительные места моего мира. Ты так желаешь увидеть меня?» Константин встал рядом, его ладони опустились на мои плечи. «Я не настаиваю». Призналась я с трепетом в душе. «Но если это возможно, то да». Какое-то время он молчал. «Что ж, если ты так хочешь, это будет мучить тебя. Мне бы не хотелось ничего мучительного между нами больше. Но я не человек. Да, я понимаю и готова к чему угодно». Хоть к змеиному хвосту вместо ног. Любого его я приму. В душе была уверенность, но неизвестность будет изводить меня. Хорошо. Вдруг впереди вспыхнула узкая щель приоткрывшейся двери. За ней был свет. Иди вперед, это твоя спальня. Не оглядывайся, пока я не позову. Я послушно двинулась вперед. Оказавшись в соседнем помещении, с удивлением увидела полную копию моей спальни в собственной квартире. Только удачи не хватало. Как дома. Впрочем, это не могло отвлечь меня от главного. От ожидания первой встречи лицом к лицу. «Юлия, обернись!» Наконец позвал он меня. Плавно двинувшись, я развернулась. В пятне слегка развеявшего тьму света из моей комнаты увидела его, своего супруга. Существо, которое выторговало меня у отца в обмен на неиссякаемое благополучие для членов нашей семьи. Шагнув вперед, двинулась ближе, всматриваясь в его лицо. Бледное, с аристократичными чертами и высокими скулами, оно более всего поразило меня видом его глаз, абсолютно белых, лишенных радужки и зрачка глаз. В контрасте с темными, немногим не достигавшими плеч волосами, при виде которых запокалывало подушечки моих пальцев в нестерпимом желании коснуться их, это смотрелось устрашающе. Константин не отводил взгляда от моего лица. Я чувствовала его пристальный взор. Руки его плавно скользнули вверх, расстегивая крошечные пуговки темной рубашки. Через мгновение она медленно скользнула с плеч, опав к его ногам и открывая мне сильный торс, обтянутый ремнем темных же брюк. Слегка качнув головой, повелитель мира мертвых обернулся ко мне спиной, чтобы я увидела темные, слегка поблескивавшие в отблесках света из дверного проема, крылья. Невидимым мне усилием он расправил их, заставив меня изумленно охнуть от величественности представшего зрелища. Такими мощными и неукротимыми они выглядели. «Перья имеют острые края», — тихо прозвучал комментарий супруга. «Помни об этом и не поранься, обнимая меня». «О, да!» С трудом выдохнула я, задохнувшись от восхищения. «Какой красивый, могучий и опасный!» Просто не верилось, что моя участь — принадлежать этому мужчине. Это же великолепно! Какой подарок от судьбы! Долгая и наполненная страстью жизнь рядом с ним. «Константин!» Я запнулась, подбирая слова. Супруг обернулся, свернув крылья и подхватив с пола рубашку. «А почему ты выбрал меня?» «Я всегда выбирал женщин вашего рода. Было предсказано, что среди вас я обрету суженную. Ждал тебя». Счастливо зажмурившись, чтобы не расплакаться, я шагнула вперед вслепую, ища его руками. Осторожно обняв за пояс, приникла к груди, радуясь тому, что однажды поддалась безрассудному порыву и заговорила с ним. «У нас много времени друг для друга. Мы обязательно научимся любить». Теперь знала это точно. Это неизбежно для нас. Меня ласково прижимали его руки, а губы мягко коснулись макушки. «Сейчас мне надо идти. Управление целым миром требует немало времени. Ты же оставайся у себя. Ты вольна приходить и уходить, когда пожелаешь. Твоя спальня – уголок твоего мира в моих владениях. Делай там, что захочешь. Я скоро вернусь». И через пару десятков быстро промелькнувших лет я продолжала радоваться своему однажды обретенному под Новый год чуду. Пусть и странной, но любви, близкому по духу существу, своему мужу. Каждый день, что мы проживали вместе, позволяя открыть что-то новое друг в друге, сближал нас сильнее, усиливая общность и связь, объединившую нас. В своей спальне в мире мертвых я проводила не меньше времени, чем в мире живых, наполнив этот свой уголок любимыми книгами, музыкой и значимыми мелочами. Даже повзрослевшая удача бывала тут со мной. Я знала, что однажды в этой спальне будет спать и мой ребенок. Повелитель мира мертвых обязательно подарит мне и это чудо. Но только мне дозволено было шагнуть дальше, за порог соседней, всегда погруженной во тьму спальни. Пройти несколько шагов напрямую от двери, чтобы оказаться возле кровати мужа, где меня неизменно ждала сказка. Конец третьего рассказа. Читала Римма Макарова.